до боли нежная вечеров печаль. Грусть моя безбрежная, раненная даль. В тишине березовой в сокровенный час серебром колодезным ты крестила нас. Серебром колодезным ты крестила нас. Ты такая грешная, с верою святой, то глядишь невестою, то молчишь вдовой. Под снегами талыми плачет колья. Отдохни, усталая родина моя. Отдохни, усталая родина моя. В слезах полей, в крестах церквей живет надежда, любовь и сила. Храни тебя от черных дней, моя Россия, Россия, Россия, моя Россия, Россия, Россия. Ты сама не ведала, что в тебе сильней, запрягала медленно, загнала коней. Что-то слишком алая над страной заря. Отдохни, усталая родина моя. Отдохни, усталая родина моя. В слезах полей, в крестах церквей живет надежда, любовь и сила. Храни тебя от черных дней, моя Россия, Россия, Россия. Моя Россия, Россия, Россия, моя Россия.